может быть, там еще какой-то грех. Это только плоды падения. А падение его было раньше. Падение внутри, в сердце его было. Потому что сатана сумел проложить его сердце вот, дорогу, которую вложил туда свои мысли, которую человек согласил. Читаем Евангелие от Марка, слова Господа нашего Иисуса Христа, 7 глава 21 стиха. «Ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Все исходит изнутри и оскверняет человека. Поэтому как важно, друзья мои, хранить сердце, как говорит пророк Соломон. Более хранимо хранить сердце свое, из которого исходит источник жизни. 4 главе это написано. Откровение, 12 глава, 99 стих, написано так. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены в смерть». Низвержен на землю, обольщающий всю вселенную. А Бог когда-то сказал Каину, которого тоже подталкивал сатана для того, чтобы он сделал преступление. Мы здесь читаем такие слова, 4 глава, книга Бытие, 6 стиха, 6-7 стих, 4 глава, книга Бытие. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». У дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Вот какая природа греха. Он влечет тебя к себе. Это такая природа была не только у Каина, когда грех лежал у порога его сердца. Но эта природа греха, она остается и в наши дни. И эта природа греха, как магнит, влечет нас к себе для того, чтобы завладеть нами. Это такое как бы чудовище, которое влечет нас к себе для того, чтобы обворовать нас и для того, чтобы причинить нам зло. Потому что за каждым грехом стоит сатана. За каждым грехом. У каждого греха есть свой бес. У воровства есть свой бес. У любодеяния есть свой бес, блуда. Там наркомании есть свои бесы. В каждом сребролюбии есть свои бесы. Воровства есть свой бес. И поэтому мы должны знать, что эта демоническая сила кроется за грехом. И там стоит сатана, то есть бес со своей армией и тянет человека к себе. Всеобщий грех. Все люди согрешили, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы читаем об этом 3 глава, 23 стих. 3 глава Римлянам, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И Римлянам, 5 глава, 12 стих. Мы это уже читали, я просто напоминаю, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. А Иов говорит такие слова, 14 глава, 4 стих. Кто родится чистым от нечистого? Не один. Последствия греха. Последствия греха – это прежде всего отпадение от Бога. И мы выслушали, друзья, что когда Адам и Ева согрешили, и Бог был там, они спрятались от Бога. спрятались. И Бог сказал: Адам, где ты? А он сказал: я наг, потому что я, поэтому я скрылся. Отпадение от Бога. Как только человек делает грех, у него дерзновения нет идти к Богу. И человек чуждается Бога. Иоанн говорит в своем послании: если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего. А если сердце наше не осуждает, то мы имеем дерзновение к Богу. Поэтому грех, прежде всего, он делает то, что человек теряет связь с Богом. Связь с Богом. А налаживает свою связь с сатаной. С этим демоном, который ничего хорошего человеку не принесет, кроме горя и беды. Когда человек сделал грех, он умер духовно. Умер духовно. И потерял славу Божию. Апостол Павел, послание Ефесянам, 2 глава, он говорит такие слова: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах притупления, между которыми и мы все жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Поэтому, дорогие друзья, грех лишает общения с Богом. И это неудивительно, что люди уходят с этого пути, на который вы стали, бывает. Ни один праведник не ушел с этого пути, а ушли только грешники. Только те люди, которые упали в грехи. Только те люди, которые связались с сатаной, потому что грех – это продукт сатаны, это его работа. И уходит человек с этого пути по причине греха. Написано, и будет большая дорога, и путь на ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, а будет ходить искупленным. А в первом псалме, которого многие, которые многие знают, дети Божьи, это замечательный псалом. Я бы хотел, чтобы все вы его знали на память. Там в конце этого псалма написаны такие слова: ибо не устоят нечестивые на суде, и грешники собраны праведными. Ибо знает Господь путь праведный, а путь нечестивый погибнет. Поэтому очень Бог предупреждает нас, чтобы мы как можно подальше были от греха и искоренили всякий малейший грех в нашем естестве. Потому что у нас борьба со грехом идет. И мы это должны знать. Что грех разлучает нас с Богом, грех соединяет нас с сатаной, и грех делает нас мертвыми для Бога. И о пророка Исаия, 3 глава, 9 стих. Пророк говорит такие слова: выражение лиц свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами они на себя навлекают зло. Выражение лиц их свидетельствует против них. И это так, друзья мои. Если вот вы молодые верующие, и когда человек грешит, на нем оставляет свой след грех. Посмотрите на пьяницу, что в нем написано на лице. Посмотрите на наркомана, что в нем написано на лице. На лица их выражают то состояние, которое внутри них, а внутри них грех. Поэтому, когда вы будете делать грех, опытные служителя это прочитают по вашему лицу. Потому что грех этот отложит след на вашем лице. На вашем лице и на вашем теле. И поэтому бывает, что человек скрывает так грех, а все равно его нельзя скрыть, потому что он отражается на лице человека. И грех приводит к внешнему проклятию. Вы знаете, какое наказание первые люди понесли за грех? Кто знает, какое наказание понесли за грех первые люди? Какое наказание? Ну? Как? Так, хорошо, правильно, из рая был. Еще какое наказание? Так? Так, еще? Разлука с Богом, еще? Земля проклята. О, правильно. Значит, земля проклята. А тут последствий очень много. Очень много последствий. Очень много последствий. Знаете, бывает такая болезнь, которая несет за собой последствия. Ну, допустим, так, рак горла, да? Человек перестает петь, перестает говорить, а потом перестанет кушать, а потом и перестанет ходить. То есть болезнь, она ну, приносит много беды, которые отражаются разносторонне, так и грех. Он разносторонне отразился на человека. Разносторонне. И кроме того, что я сказал, вы сказали, что проклята за тебя земля. А потом еще не только проклята земля, а даже Бог, помните, как, когда Каин убил Авеля, что Бог сделал? Что Бог сделал? Кто помнит? Когда Каин убил брата своего. Ну-ка. Что Бог там сказал Каину? Ну, напомню. А лучше всего прочитать. Потому что он допустил грех. Кроме того, что он был уже в грехах, потому что они унаследовали грех от прародителей. Вот смотрите, что сказал Бог. И сказал, что ты это сделал? Голос твой брата твоего вопиет ко мне от земли. Это 4 глава Бытие, 10 стих. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, чтобы принять брата. Проклятие. А проклятие навлекает за собой беды. Если кто вот читает Библию внимательно, то в Ветхом Завете там есть такой закон, когда женщина пойдет в грех, блуда, и скрывает от мужа своего, и на мужа нападет дух ревности. И там был такой закон, что он должен был привести ее к священнику, и потом священник возьмет воды, а потом с праха земли, и потом, значит, сделает такой заговор, вот, и потом эту воду даст выпить женщине. И если она не делала греха, то она остается невредимым. А если она сделала грех, то вода, вошедшая в ней, и слова, которые сказал священник, они произведут у ней проклятие. И эта женщина заболеет, и будет она больная до конца дней своей жизни. Это вы можете прочитать Священное Писание. Проклятие, оно несет за собою последствия страданий. Поэтому здесь и Адам, и Ева получили эти вот страдания. Вот Ева, вы знаете, что она, Бог сказал, в муках ты будешь рождать детей твоих, и в лечении к мужу твоему, и он будет господствовать над тобою. А змею Бог сказал, проклят ты перед всеми зверями земными, ты будешь ходить на чреве твоем и питаться прахом во все дни жизни твоей. И положу вражду между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем жены. Ну, и вы знаете, что из-за Адама проклята земля, который мы наследуем это проклятие до сего дня. Далее. Грех рождает осуждение внутреннего состояния человека. Это суд совести человека. Он стал осуждаем Адам и Ева, когда они спрятались от Бога внутренним таким светильником. Как Лев Толстой говорит, что совесть это Божий прибор, вложенный в сердце человека, ну примерно такие мысли он выражает, для развлечения добра и зла. И ее нельзя изменить, и ее нельзя подкупить. Поэтому внутри совесть судит человека. И Исаия, 6 глава, 5 стих, когда он увидел Господа в славе, он воскликнул и сказал: «Я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вот осуждение совести. Сам Христос, тогда как к Христу привели женщину, взятую прелюбодеяние, и когда они добивались, чтобы Христос дал им ответ, то здесь Христос задал чудесный вопрос этим всем обвинителям. Он сказал им: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» А сам низко начал чертить на земле. Что там Господь наш Иисус писал, мы не знаем. Но там так написано в Священном Писании. Вот эти люди, которые взяли женщину и хотели ее побить камнями, она достойна была того, чтобы побить камнями. Но что же они, как вели себя? Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 9 стих, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Обличаемые совестью. Внутри человека есть совесть, которая обличает и помогает человеку установить связь с Богом. Установить чистое от нечистого. Совесть. И поэтому грех вот эту совесть беспокоит. Исаии, 59 глава, 2 стих, написан так: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Беззаконие ваше произвели разделение. И третье или четвертое, это значит разделение вечности. Вечности. Это мы читаем Евангелие от Матфея, 25 глава, где будет суд. Вы знаете, друзья, что будет суд над живыми и над мертвыми. Христос будет судить живых и мертвых. Так написано в Священном Писании. Живых и мертвых. Ну, мне бы хотелось знать, как вы мыслите на этот счет. Когда Христос будет судить живых, а когда Христос будет судить мертвых? Ну-ка, друзья мои, кто как мыслит? Когда Христос будет судить живых вначале, а потом мертвых? Ну-ка, поднять руку, кто может сказать? Когда Христос будет судить живых? Как? Где это место написано? Скажите, где это место написано? Не понял. Это 25 глава, 41 стих. 25 глава, 41 стих. Ну и вообще, это там, по-моему, с 36 стиха идет это. Сейчас я вам скажу. Так. Да. С 31 стиха запишите. 25 глава, 31 стих. И откровение, если вы хотите знать, откровение это тоже 20 глава. 20 глава. Друзья мои. 20 глава, 4 стиха. Значит, ну, всего знать не можешь, и это невозможно нам все знать, потому что это невозможно. И это не стыдно нам не знать, а стыдно не учиться, есть такая пословица. Не стыдно не знать, а стыдно не учиться. Поэтому хорошо, что вот здесь у вас проходят такие занятия, где вы приобретаете познание, больше познания Бога, о Его любви, об опасности греха и нападках сатаны и так дальше. Как Бог усматривает для вас, какую пищу дать вот в таких возможностях, которые Бог вам предоставил здесь вот побыть вот в таком как бы месте, где вы можете сугубо назидаться и иметь общение с Богом. Так вот, первый суд, когда будет судить Христос, это будет перед тысячелетним царством, в конце Великой скорби. Перед тысячелетним царством в конце Великой скорби. Когда Христос придет на землю и станут ноги Его на горе Елеонской, это Захарии написано, это написано Деяние, 1 глава, когда ангелы, два ангела явились апостолам и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас, таким же образом придет на землю, и ноги Его станут на горе Елеонской. Это записано в Захарии, я не помню, какая глава, что Христос, когда Он придет за церковью, то Он не сойдет на землю полностью, Он только спустится со своего престола, с неба, и Он на облако сойдет. Ну, облако на какой высоте от нас? Вот они плавают. Вот Он сойдет встречаться со своей невестой. Он с рая сойдет на облако, потому что рай находится где-то там, мы не знаем, где он находится. Павел говорит, что я... Как? В неприступном свете. Вот, в неприступном свете, да. А облако это вот над нами, это в космосе находится. И вот он сойдет на облако для того, чтобы встретить свою невесту. Жених сойдет на облако. Христос со всеми ангелами своими. И мы, оставшиеся в живых, вначале написано «мертвые», Фессалоникийцам, вот, сие говорим вам словом Господним, что мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, ибо сам Господь при возвещении при гласе Архангела сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, будем восхищены на облако встретение Господу. Вот. Те, которые умерли, потому что сейчас церковь разделена на две части. То, что разделена на континентами, вот там, ну, разными городами, разными там племенами и так дальше, это вся на земле церковь. Вот. А есть основное разделение. Часть церкви на земле, а часть церкви на небе, в раю находится. Вот. Она разделена. И вот когда уже земные созреют полностью, тогда те воскреснут, а мы изменимся во мгновение ока, и мы встретимся в воздухе с теми умершими, которые были раньше, умерли во Христе Иисусе. И мы встретимся, и навстречу Христу мы встретимся с Ним на облаках. Это пришествие Иисуса Христа за церковью. А второе пришествие, когда Он станет на горе Елеонской, это уже со святыми, с церковью, со всеми святыми, Он сойдет на эту землю в конце Великой скорби, когда будет царствовать Антихрист 3,5 года. И вот Он духом уст своих убьет Антихриста, вернее, значит, вот этих людей, которые соберутся, Антихриста, значит, возьмет и его адъютанта, лжепророка, бросить живыми в озеро, горящее огнем и серою. И вот соберутся пред ним все народы, и тогда отделить от них, как, значит, отделить, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставить овец по правую сторону, а козлов по левую. и скажет тем, которые по правую, придите, благословенные, наследуйте царство, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал напоили меня, был странником, приняли меня. Но они скажут, когда мы видели тебя алчущими или жаждущими, накормили и так дальше. А он скажет, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. А тем, которые по левую сторону, скажут, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, не напоили меня, был странником, не приняли меня, был больным, не посетили меня и так дальше. Они скажут, когда это было, а он скажет, что вы не сделали одному из малых сих, то вы не сделали мне. Почему, друзья, не гонений. Мы все молились, которые жили за наших узников. Не гонений, мы старались помочь этим семьям, которые страдали за имя Господне. И мы старались ободрить их, этих наших узников, этих наших страдающих друзей. Мы ходатайство писали правительство, чтобы освободили наших братьев, сестер, чтобы там прекратили вот эти преследования, потому что некоторых братьев довели до полусмерти. Вот Михаил Иванович Азаров, он говорит, что я за стенку держался, когда КПЗ сидел, потому что они его морили голодом и там в страшных условиях держали. Они хотели, чтобы он там умер. И он за стенку, говорит, я держался. А некоторые умерли в узах. И вы знаете, ваши братья и сестры тоже сидели, знают, как это дорого, вот это все ходатайство. Поэтому, друзья мои, здесь вот Христос говорит, что вы сделали одному из малых сих, то вы сделали мне. Ну, мы коснемся немножко этой стороны, что Церковь Христа – это одна семья. И страдает ли один член, с ним страдает все тело. Славится ли один член, с ним радуется все тело. Так должно быть. Вот. Друзья мои, поэтому вот грех что делает? Он повергает человека на вечное отчуждение от Бога. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Так вот, суд над живыми это будет перед тысячелетним царством. Поэтому в тысячелетнее царство войдут только все те, которые имели какое-то ну, такое доброту в сердце своем. Это в основном будут, конечно, с еврейского народа. А суд над мертвыми, когда все воскреснут, это Откровение, 20 глава, это уже тогда, когда после тысячелетнего царства все воскреснут, грешники, все воскреснут. И будет суд перед великим белым престолом. Вот, поэтому я думаю, что это такие данные, что человеку Божьему необходимо это так знать немножко. Вы перерыв делаете? Споем, наверное. Хорошо, хорошо, пожалуйста. И человек, как уже мы слышали, он лишился общения с Богом, он умер духовно, он получил проклятие, и совесть судит его, и потом еще он попал в рабство к сатане. В рабство к сатане. И человек стал несвободным. Он стал рабом сатаны. Стал рабом сатаны. И мы все в это рабство родились. Родились на Тарасе. Но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы выкупить с этого рабства. И апостол Петр говорит, что нетленным золотом и серебром искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, как чисто и непорочного акта. Потому что человек попал в рабство, и Бог своей любви послал Иисуса Христа, чтобы выкупить нас от этого рабства. И поэтому независимо от нас, мы родились в это рабство. Наши родители укинули нас, где царствует сатана. Где он издевается над людьми. Где множество болезней и бед царствует в этом мире. И мы родились в этот мир. Несчастье и боль. Но Бог дает счастье человеку через Иисуса Христа, чтобы выкупить этого рабства. И Христос как раз на Голгофском кресте пролил свою святую кровь, чтобы выкупить этого рабства. Кроме того, грех, кроме всего, он человека доводит до одержимости. Если человек постоянно грешит, если человек сознательно грешит, это возьмите такой пример, как Иуда. Иуда человек, это было мгновенно, как все ученики. Но постепенно сумел сатана его подкорить, подчинить себе. Хотя Христос ему дал высокий жребий. Написано, Петр говорит, он был сопричислен там и получил жребий всего служения. Жребий всего служения. Христос дал ему счастливый жребий. Но сатана сумел его обмануть. Он вначале воровал деньги с ящика, который он носил. И это была затея сатаны. Он ему как-то внушил. Ну, мы не знаем, как он внушал там. Мысли такие. И он воровал оттуда. И таким образом он уже стал, ну как, в какой-то степени послушный сатане. И когда предложили деньги за предательство Иисуса Христа, Господа нашего, а сатана же внушил Иуде грех сребролюбия, что ему надо деньги. И он пошел и сказал, что вы дадите мне, я вам предам его. И они обещали ему деньги. И когда были там на вечере, Христос дал ему кусок, написано, и когда он принял его, то вошел в него сатана. И он стал одержимым. И конечный итог, это он повел его на виселицу. На виселицу он ушел искать покой, как и говорит, зависит от того, что мы как уходим. Поэтому грех бывает, доводит человека до одержимости. Очень опасно верующим делать грех. Это очень опасно. Он лишается общения. Во-первых, совесть будет очень судить его. И он лишается общения с Богом. А потом, в конечном счете, человек может прийти даже до одержимости. Мы такие случаи неоднократно встречали. Вот когда трагедия такая была. И освобождение таких людей довольно непросто. Бывает даже и просто невозможно. Поэтому будьте осторожны. Потому что грех, как здесь в одном стихе говорится, грех вначале дух калечит, а потом и кровь лечит. Поэтому последствия греха, и что еще надо сказать, что сейчас я буду говорить о том, что Христос освободил нас от греха, Он взял грехи свои на себя, грехи наши взял на себя и умер на Голгофском кресте. Это великое счастье всякое. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих, там написано так. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Его грехи всех нас. На Христа Бог возложил. Взял с тебя, сестра, грех, из тебя, из меня, из этого брата, из этого. А что это грех? Это они курили там, ругались там, наркомали, занимались, убивали, грабили. Всякие дела делали. Все мерзкое, что делали люди, взял Бог вот эту всю грязь, и что? И положил его их на Христа. Вот эту грязь. Это страшное дело. И поэтому Христос, конечно, Богу не свойственно было потом, когда Христос сделался как бы грешником за нас, когда все наши грехи там, и Бог скрыл от Его лицо свое. Произошла разлука между Богом и Христом. И Христос это сразу ощутил. И Он возопил громким голосом: Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил нас? Как видите сам, это чтобы нас спасти. Он взял на себя. И поэтому произошла разлука. Я вам скажу, что нет более тяжкой боли для верующего человека, когда он согрешит пред Богом, когда он почувствует, что Бог ушел от него, что Христос удалился. Я знаю, один брат рассказывал, когда он уверовал, а потом его сатана толкнул на что, чтобы он уворовал там арбузов много, куча большая лежала, а он уворовал один арбуз. И он говорит, я через некоторое время почувствовал, что Христос удалился от меня. Христос удалился. Потом я, говорит, даже сон видел, Христос уходит от меня, говорит, я ухожу от тебя. И он несколько лет блуждал в мире, ну, пил и курил, и все, что там в мире. Это было страшно, поэтому для верующего человека лишиться общения с Богом – это большая травма. Человек это ощущает. Человек очень кривит и тоскует. И неудивительно, что Боги плачут, и это хорошо, когда плачут. Бога есть сильно плачут, потому что когда нет покаяния. Поэтому Господь наш Иисус Христос взял грехи наши на себя и вознес их на крест и пригласил ко Христу. Поэтому мы должны знать, что Христос без Христа мы не сможем здесь счастливо жить. Христос это наше сокровище, это наше богатство. И Петр говорит, что Он для вас верующих наша ценность. Это наше богатство. И Павел говорит, что это наше богатство. Мы носим в глиняных сосудах. Это наше тело, это глиняный сосуд. И мы носим живого Христа в лице Духа Святого. И как это замечательно. Я знаю, когда один брат сидел с отключением, и вот на этапную комнату там, ну, сгоняли всех заключенных туда, и потом воронки сажали, а потом высоки вагоны такие, столыпинские, так называемые. И вот один человек смотрелся, так рядом стоял с братом, и говорит на брата, а вы не по бытовой статье сидите, вы не по бытовой статье. Ну, по бытовой, знаете, там, воры, убийцы, там, нахитрые, там, всякие такие люди, хулиганы. А этот брат говорит, правильно ты сказал, потому что я сижу за веру в Бога. Он просто увидел на лице брата разницу между всеми заключенными. Поэтому Христос это наше сокровище. И где бы мы ни были, если бы я имел это сокровище, оно будет сиять в нас. Оно будет говорить о себе. Христос говорит, будет из нас говорить о себе. Вот. Хотя мы даже, может, и не будем проповедовать. Но Христос скажет о себе через нас. Поэтому это великое сокровище, которое мы носим. И но так как мы все с грехом родились в этот мир, поэтому мы должны освободиться от греха. Но как освободиться? Вот мне так ясно здесь было увидеть друзей, которые еще не члены церкви. Это хорошо, что вы находитесь здесь. Вы находитесь в Царстве Небесном. На пути в Царство Небесное. Но вам необходимо покаяться. Может быть, вы, конечно, и покаялись. Но как вот мы призываем в церкви, кто хочет покаяться, выходят и сокрушается, плачет, это хорошо. Но покаяние заключает в себе три ступени. Это просто как бы сознание своих грехов. Три ступени. Это сознание своей вины и оставление греха. Это исповедание греха и молитва к Богу. Поэтому, дорогие друзья, значит, вот это вам необходимо. Да, это необходимо вам. Значит, что принять Иисуса Христа своим личным спасителем? Но я думаю, что когда вы здесь, вы уже решили идти. Это главное, принять Христа своим спасителем. То есть посвятить свою жизнь Христу. И я как-то приводил на одном из общений такой пример, еще это в Негомении. Приехал к нам один юноша с Донбасса. Он около года ходит в собрание, только когда были еще гонения. Но его преследовал сатана сильно. Такие мысли, хуйнения, радости нету. А ему очень нравится верующие. Он с неверующей семьи, а нравится ему среди верующих. И он ходит в собрание. Но вот преследует его сатана. И когда брат-служитель с ним беседовал, тот прошел исповедание, все-все выдержал брат-служитель, как положено, чтобы освободился от сатаны. Ну и потом говорит мне, нет сдвига, не получает он радость, не получает освобождение от сатаны. Сатана по-прежнему продолжает его преследовать кошмарными мыслями, такими хульными всякими и так дальше. Ну и тогда потом уже вдвоем с ним стали беседовать. И при продолжительной беседе мы обнаружили, так как он учился в институте, по-моему, на четвертом или на пятом курсе, то он не решил своего вопроса отдачи Христу, посвятить себя полностью Христу. Потому что если он сделается верующим и примет крещение, его обязательно уволят с института. А ему очень хотелось закончить институт. И сатана сумел его завязать этим узлом. Завязать, что он то нравится ему, этот путь, все нравится, но он не решил свое отношение со Христом, то есть не решил посвятить свою жизнь Иисусу Христу, Господу нашему. А до тех пор, пока человек не посвятит свою жизнь Иисусу Христу, то есть внутренне решит, что только служить Иисусу Христу, внутренне, это не то, что там вот принять крещение, а внутренне. Если человек внутренне вот примет он такое решение, тогда Христос имеет право входить в такого человека и работать в нем через Духа Святого. Пока человек этого решения не принял, сатана имеет там прежнее свое положение держать человека в беде. Когда мы поняли, за что сатана его держит, мы беседовали с братом, с этим юношей, и все-таки его убедили, что надо положиться на Христа. Если Господь хочет, чтобы он закончил институт, то он обязательно закончит. У Бога есть тысячи путей, чтобы закончить институт. А если Богу не угодно, ну, значит, такой Божий план. И когда он принял Слово Божие, и когда он внутри решил отдать себя только Христу, и мы молились, он исповедовался в этом грехе, что он верил с отдачей Христу, тогда мы помолились, по-моему, с возложением руки, я не помню уже. И он получил радость, получил присутствие благодати, Духа Святого, уехал, радуясь от нас. И там, конечно, принял он крещение. Я не помню, закончил. Но вскоре уже прекратились хранения. Поэтому, друзья, чтобы освободиться от греха, нужно обязательно перейти на сторону Бога. Со стороны сатаны, потому что вы были на стороне сатаны, перейти на сторону Бога. И тогда, значит, принять Христа своим личным спасителем, а тем, которые приняли его верующим в имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Вот, перейти на сторону Бога. Исповедаться во всех грехах. Ну, это в беседе со служителями. Надо проверить свою жизнь хорошо. Записать все свои грехи, которые вы делали, по возможности, начиная с детства, потом в беседе со служителем, желательно это, вот, сказать пред Господом, потому что есть такие грехи, в которых нужно делать отречение, вот, и потом, особенно оккультические связи, когда человек там гадал, или, может быть, водили его к экстрасенсам, или, может быть, его водили к бабке, вышивать там перепух и так дальше. Это демоническая связь. в этих людях были. Поэтому, когда человек обращался, допустим, в бабке, да, там бесы помогли ему что-то. Но бесы этого человека будут теперь преследовать его до смерти. Потому что бабка – это бесами связана. И вот эти бесы, которые он контактировал, они будут его до смерти преследовать. А поэтому их надо отогнать и их убрать из жизни и судьбы этого человека. Это может только делать служитель. Это все, значит, вот это разрушить эту сатанинскую зависимость. Поэтому необходимо вот это, значит, такие беседы со служителями. Далее. Я знаю такой случай, когда вот подружка подружке признались там в грехах своих. Это тоже можно. Но это не всегда безопасно. Потому что служитель, который поставлен на дело Божие, он должен хранить тайну исповедания. Тайну исповедания. Вот. А если вы открыли подружке, а придет время, когда может быть, что вы разлучитесь, и можете разлучиться даже, знаете, не мирно. И вот одна из подружек расскажет вам все. Это у нас, это есть такие случаи. Расскажет себе. Это преступление будет с ее стороны, но для вас это вот очень большое ощущение. Я знаю, когда одного брата рукоположили, а он за много лет своему другу поделился, ну, своими грехами.